Глава 13. Над лесом поднялся густой магический дым. Он заполнил все вокруг и лишил солдат обзора. Я промчался мимо военных, которые решили затаиться за деревьями. Все подчиненные отца были готовы к бою, но нас застали врасплох. И теперь предстоящее столкновение могло оказаться для нас непосильной задачей. Я решил сразу вернуть нам преимущество и ворвался в дым, туда, где находился эпицентр взрыва. Группа солдат, с которой ранее шел мой отец, припала на колени и активировала магические щиты. Благодаря своевременной реакции никто из них, включая полководца, не пострадал. «Отец, откуда атакуют?» — спросил я, осознав, что не чувствую магического присутствия. «Нас не атакуют», — ответил он. «Смотри под ноги! Прибалтийские сволочи расставили здесь магические мины. Один из бойцов наступил на такую». Так вот, из-за чего прогрохотал этот взрыв. Хитрое изобретение. Современные маги вовсю комбинируют технологии и магию. Мины, магические щиты. Война вышла на новый уровень. Когда дым рассеялся, я и несколько других солдат аккуратно пробрались через горящую траву к телу подорвавшегося бойца. Он был жив, но его сильно обожгло магией огня. В руках лежащего без сознания солдата был оплавившийся аппарат для создания магического щита. Видимо, именно он и спас ему жизнь. «Парень раскрыл магический щит за секунду до взрыва», — проговорил отец. «Его нужно срочно доставить в лагерь к полевым целителям». Пока отец отбирал бойцов, которые отнесут раненого назад в деревню, я решил обдумать, откуда могли взяться эти мины. Совсем недавно через границу прошел отряд темных магов, с которыми мы столкнулись на железной дороге. Навряд ли им бы удалось расставить мины. Те маги были очень мобильными, передвигались быстро и налегке. Что-то здесь не так. Вероятно, в этом лесу есть другие, те, кому было поручено расставлять для нас ловушки. «Хорошо, что мы нашли эти мины», — подметил я. «Если бы на нашу деревню напали, то мы были бы вынуждены отступать в лес, где, в конце концов, большую часть людей уничтожили бы мины». «Правильно мыслишь, сын», — кивнул отец. «Отсюда можно предположить, что они как раз готовят такое нападение. Нужно усилить оборону». Хоть летучие мыши нашли темного мага в нашем лагере, но мне этого было недостаточно. Велика вероятность, что и в этом лесу кто-то есть, просто мои фамильяры искали не там, где нужно. Я мысленно приказал своим теневым подчиненным, чтобы те меняли зону поиска. Пусть прочесывают лес, пока мы отключаем мины. «Всем смотреть под ноги», — приказал отец. «Рассредоточиться». «Двигаемся дальше на расстоянии 3 метра друг от друга и ищем мины. Как только находите, сразу передавайте информацию всем окружающим вас бойцам и зовите саперов. Надо почистить этот лес, чтобы в будущем нам эти мины боком не вышли». В течение следующего часа мы двигались вглубь леса медленно, но верно отключая одну мину за другой. А их было много. За короткий промежуток времени нам удалось отключить более 20 магических ловушек. «Неспроста их тут понаставили», — бормотал отец, осматривая густую высокую траву на предмет скрытых в ней мин. «Слишком уж расточительно. Нас точно хотели сюда загнать. В каком-то смысле нам даже повезло, что один темный маг все-таки пробрался через границу и был замечен нашими детекторами. Если бы не он, мы бы в этот лес даже не сунулись». Одновременно с голосом отца в моей голове раздался треск. Летучие мыши вопили, сигнализируя о том, что им удалось выполнить мою задачу. Судя по количеству образов, которые они начали мне присылать, стая наткнулась на нечто действительно серьезное. Летучие мыши начали организованно структурировать картинку, передавая мне информацию в определенном порядке. Сначала общий план леса, затем конкретное место, где сокрыт враг. Пещера к юго-востоку от нашего нынешнего положения. Минут 10 ходьбы, не больше. Неприметное укрытие, вход в которое сокрыт густыми кустарниками. Внутри находятся три человека. Прибалтийские саперы. Темные маги. Колдовства в них не очень много, но чутье моих фамильяров не врет. Это точно мои собратья по колдовству. Совсем слабые, судя по магическому колебанию. Должно быть, им не нашли применения в основных боевых действиях, а потому отправили в лес устанавливать мины. Скорее всего, один из них некромант, который с помощью мертвецов расставляет ловушки, а двое других магов — темные колдуны общего плана. Их задача — обеспечивать незаметность, скрывать всю группу от нашего внимания. Вот только от внимания летучих мышей им укрыться не удалось. Осталось только придумать, как аккуратно сообщить отцу о том, что я нашел врага неподалеку от нашего местоположения. «Отец, кажется, я знаю, где находятся те, кто устанавливает эти мины», — прошептал я. «Мое темное начало вибрирует. Совсем рядом от нас есть другие темные маги». «Ты в этом уверен, Константин?» — нахмурился отец. «Да, думаю, я даже смогу провести нас к ним», — уверил его я. «Только двигаться придется медленно. Лучше взять несколько самых неприметных бойцов. Соваться туда всем отделением — плохая идея». «Хорошо», — кивнул отец и жестом приманил к себе нескольких солдат. «Оставим основные силы здесь. Пусть работают вместе с саперами и продолжают разминировать лес. Веди нас, Константин. Если ты не ошибся, и нам действительно получится взять прошедших через границу темных магов, это будет переломным моментом. Мы сможем, наконец, выпытать у них, какой тактики сейчас придерживается Прибалтийский союз». Я, отец и еще пятеро солдат выдвинулись в юго-восточный сектор леса, где находилась пещера с вражескими саперами. Я заметил, что отец уже без страха идет на столкновение с темными магами. Учитывая, что ему пришлось пережить несколько лет назад, это не может не вызывать восхищения. Он поборол свой страх перед тьмой, а значит, у Прибалтийского союза теперь куда меньше шансов на победу. «Мы на месте», — прошептал я и поднял ладонь вверх, чтобы остальные солдаты замерли. «Они в пещере. Судя по магическим колебаниям, там всего три человека». «Что-то по поводу их уровня силы можешь сказать?» — спросил отец. «Мелочь», — ответил я. «Низшие маги. Окружите пещеру, чтобы им некуда было бежать. Я возьму их самостоятельно». «Уверен?» — напрягся отец. «Тебе незачем так рисковать». «Не беспокойся, они ничего не смогут мне противопоставить», — сказал я и выдвинулся к входу в пещеру. Я использовал теневой покров и, присев на корточки, прополз в укрытие вражеских магов. Один темный сидел у костра, двое других спали. Видимо, всю ночь мин расставляли. А судя по двум массивным ящикам у стены пещеры, они еще только начали заготавливать для нас ловушки. В нос ударил запах гниения. У входа в пещеру лежали трупы. Должно быть, именно их некромант использовал для того, чтобы раскладывать мины. Я усмехнулся, осознав, что они оставили мне оружие прямо на пороге своего укрытия. И сейчас они об этом пожалеют. Происходящего в пещере ни мой отец, ни остальные бойцы не видели. Поэтому я поднял трупы и направил их на темных магов. Некромант, который сидел у костра, что-то удивленно гаркнул, но даже не попытался подняться. Видимо, решил, что мертвецы поднялись из-за сбоя в его магии. И я почувствовал, как он попытался отобрать у меня контроль, но мне даже не пришлось напрягаться, чтобы сохранить ходячих мертвецов на своей стороне. Ощущение, словно младенец пытается вырвать из рук взрослого мужчины меч. Один зомби рухнул на некроманта сверху и заткнул ему своим предплечьем рот. Вместо крика из него вырвался протяжный стон. Остальные мертвецы набросились на спящих магов. Я дал им приказ не причинять вреда, только обезвредить. Проснувшиеся саперы закричали на своего соратника. Я не понимал их языка, но мне было ясно. Они решили, что некромант натравил мертвецов на своих же людей. Мне надоело наблюдать за этими дилетантами, поэтому я отпустил контроль и в открытую вышел на свет. «Сдавайтесь!» — приказал я. «В противном случае...» Один особо резвый маг попытался ударить по мне проклятием, но я парировал его атаку магией общего плана и припечатал противника силовой волной к стене. Тот безвольно сполз по камню и потерял сознание. Двое других сразу же упали на колени и подняли руки вверх. «Они готовы!» — крикнул я отцу. «Можно заходить!» Солдаты тут же вбежали в пещеру и принялись вязать горе некромантов. Да уж, таких слабаков я давно не встречал. Прибалты попусту расходуют свой боевой потенциал. Этих темных магов можно было бы обучить, сделать из них настоящее орудие убийства, и лишь после этого отправлять на войну. С расстановкой мин могли бы справиться и обычные солдаты. Что ж, но нам это только на руку. Чем хуже враг тренирует своих бойцов, тем быстрее мы закончим эту войну. «Ты в очередной раз приятно меня удивил, Константин», — сказал отец, когда мы возвращались в лагерь. «Теперь эту троицу допросят. Полученная информация может сильно нам помочь перед готовящимся контрнаступлением». «Пустяки», — ответил я. «Главное, что нам удалось найти виновников поднявшейся прошлой ночью тревоги. И мы, наконец-то, можем закончить охоту на меня самого». «Знаешь, Константин», — сказал отец после короткой паузы, «не думал, что когда-нибудь скажу нечто подобное. Но твое темное начало сильно играет нам на руку. Ты помогаешь моим солдатам уже не в первый раз». Ого, а мне, похоже, удалось пошатнуть его прежние принципы. Ранее отец ни за что в жизни не сказал бы ничего подобного. Это хорошо. Я уже изменил его отношение к темной магии в лучшую сторону. Если продолжу действовать в том же темпе, то со временем начну массово менять взгляды людей. Только для этого придется хорошо расширить свою темную сеть. Когда мы вернулись в деревню и передали пленников дознавателям, я усилил свое магическое чутье и обнаружил того самого солдата, на которого ранее указывали мои фамильяры. А он неплохо скрывает свою силу. Вряд ли парень сам этому научился. Нет, этому его мог обучить только более опытный темный маг. Солдата нужно разговорить. Сдавать его командованию раньше времени я не стану. Возможно, он и не шпион вовсе. Наступил вечер. Солдаты собрались на ужин, и я аккуратно расспросил тех, с кем мне уже удалось обзавестись связями, об интересующем меня офицере. Младший лейтенант Николай Дубов. Никто из бойцов о нем плохо не отзывался. Как раз наоборот, его хвалили за то, что он общается со всеми подчиненными на равных, хотя другие офицеры иногда злоупотребляют своими званиями. «София», — я присел рядом с девушкой, — «зелье правда с собой прихватила?» «Конечно, владыка», — прошептала она, — «как знала, что оно тебе пригодится. Взяла с собой два пузырька». «Отлично, умница, Софа», — похвалил ученицу я. «Сходи пока за зельем. Я буду ждать тебя за столовой и около складов». Пока София отошла в медицинский корпус, я обошел столовую и пролез на склад с припасами. Умыкнул оттуда одну бутылку вина, после чего скрыл следы своего проникновения и забрал у Софии зелье правды. Осталось придумать, как убедить Дубова выпить вместе со мной. «Вечер добрый, младший лейтенант», — сказал я, присев с офицером за один стол. «Мы с вами не знакомы. Я Константин Владыкин». «Как же!» — улыбнулся Дубов. «Может, вы со мной и не знакомы, Константин, но я о вас наслышан. Тех новобранцев, которых вы спасли в поезде, представили под мое командование. Они считают, что обязаны вам жизнью». «Я лишь сделал то, что должен», — ответил я. «Но мне военному ремеслу только предстоит научиться. Поэтому я и захотел пообщаться с вами, разузнать, как устроена эта профессия». «А разве ваш отец вам не рассказывал?» — поинтересовался Дубов. «Думаю, он может поведать куда больше, чем я». «Рассказывал, но он полковник, и ввиду своего звания уже очень далеко от тех, кто свою военную карьеру только начинает», — объяснил я. «Так что скажете? Согласны провести вечер за беседой?» «Что ж, обучить сына Матвея Ионовича — это для меня честь», — улыбнулся он. «И можем на «ты», — сказал я. «Мне этого назойливого дворянского этикета и дома хватает». «Хорошо», — кивнул Дубов. «Так с чего начать? Что тебя больше интересует?» «Подожди», — перебил его я. «Пойдем лучше на улице присядем, без лишних глаз и ушей». Я высунул из сумки бутылку вина и показал ее Дубову. «Так разговор пойдет куда лучше», — усмехнулся я. «Не будем дразнить других солдат». Выпивка предназначалась для верхушки командования. Вино дорогое, такое могло позволить себе только дворянское сословие и высшие чины. Поэтому этот аргумент подкупил лейтенанта, и он быстро согласился переместиться со мной на улицу к костру. Зелье в бутылку я уже добавил, но его действия я не боялся, поскольку темная магия в моем организме была заточена на разложение всех возможных зелий и ядов, поэтому ни зелье правды, ни алкоголь на меня не действовали. С расспросами я не спешил. Не меньше получаса я слушал рассказ Николая Дубова о том, как престижно в наше время быть военным. Я участвовал в беседе и задавал простые вопросы, выжидая, когда подействуют и зелье правды, и алкоголь. Чем сильнее он разговорится, тем лучше. Поскольку он и сам темный маг, есть риск, что его организм станет сопротивляться выпитым веществам, как и мой. Вскоре его речь начала заплетаться. Дубов опьянел, и я понял, что настало время перейти к делу. «Что тебя еще интересует?» — спросил он. «Спрашивай, не стесняйся». «Как давно ты стал темным магом, Николай?» Дубов выронил бутылку и, открыв рот, уставился на меня. Но промолчать не смог. «Инициация произошла несколько месяцев назад», — произнес он. «Хорошо, зелье действует. Правда, кажется, лейтенант почти сразу же протрезвел от шока, но допросить его я все равно успею». «Ты хорошо скрываешь свою силу, Николай», — подметил я. «Кто тебя этому обучил?» Я задавал вопросы спокойно, не пытаясь на него давить. «Не бойся, просто отвечай на мои вопросы», — попросил его я. «Прибалтийские темные маги», — заявил он. «Они показали, как правильно управлять своими способностями. Константин, клянусь, я не хотел предавать своих». «Успокойся», — твердо сказал я. «Расскажи подробнее, как ты связан с прибалтами и почему помогаешь им». Дубов скривился и прикусил нижнюю губу. Видимо, он не понимал, почему рассказывает мне всю правду, а потому решил, что делает это по собственной воле. «У меня не было выбора», — заявил он. «У них в заложниках моя семья. Они держат их в соседней деревне. Я бы с радостью рассказал командованию о том, в какой ситуации оказался. Но тогда прибалты убьют всех моих родных, и меня казнят свои же, из-за пробудившейся темной магии». Действительно непростая ситуация. Сложно сказать, как поступил бы на его месте любой другой офицер. «Как ты им помогал?» — повторил вопрос я. «Сливал информацию?» «Мне поручено шпионить за командованием», — признался он. «Но я клянусь тебе, Константин, я старался передавать только самые малозначимые данные. Оправдываюсь тем, что у меня слишком маленькое звание, и больше информации мне не доверяют». «Когда ты в последний раз виделся со своей семьей?» — спросил я. «В прошлом месяце», — ответил он. «Я ухожу в соседнюю деревню, передаю прибалтам информацию. И только после этого мне дают увидеть жену и детей». Сложная ситуация. Не могу сказать наверняка, как лучше с ним поступить. Я мог бы сдать его отцу как предателя, но с моей стороны это будет низким поступком. У Дубова серьезные проблемы, которые никто больше решить не сможет. «Ты уже подал прошение о повторной встрече с семьей?» — поинтересовался я. «Да. Как раз завтра я и должен отправиться туда», — ответил Дубов. «Хорошо», — кивнул я. «Тогда я пойду туда вместе с тобой».